В конце концов, когда основные бытовые проблемы были разрешены, жизнь в одиночку стала казаться ему уже не такой безысходной. В ней стали проступать свои приятные краски. После смерти отца он как-то отдалился от Анисимова, хотя тот неоднократно пытался вернуться к прежним доверительным отношениям и, встречаясь, всякий раз спрашивал, один ли он по-прежнему, и, слыша в ответ полуироническое хмыканье, сочувственно кивал, и Хатунцеву начинало казаться, что он действительно совершает нечто определенно недозволенное, антиобщественное. Чтобы переключить внимание, Хатунцев с вежливой холодноватой улыбкой стандартно спрашивал о здоровье девочки и жены, получал успокоительный ответ, и они, вежливо раскланившись, расходились. «Жизнь есть жизнь. 32 года есть 32 года. И через месяц-полтора, когда в природе уже стойко установилось жаркое и погожее лето, и на сильно обмелевшей оре с зари до зари плескались ребятишки, Хатунцева все чаще начинала томить это никому не нужное одиночество. И он стал подумывать, не помириться ли ему со своей давней, правда, не слишком удачной привязанностью. Но всякий раз, вспоминая, что живет она теперь с каким-то отставником, красиво и модно одевается, стараясь как можно чаще попадаться ему на глаза на главной улице города, брезгливо морщился, что-то останавливало его, хотя он знал, что если он даст ей знать, она будет у него тут же, ни медля, ни минуты. Но и здесь он переламывал себя, тем более, что почти все время проводил в клинике или в медицинской библиотеке, следил за специальной периодикой и литературой. Теперь Аленка, если и вспоминалась ему, то как-то легко, не тягостно, и тут же забывалась.